Явление второе. Гёц, Катерина, Герман в укрытии, позже Франц. Гёц, входя. Чему ты смеешься? Катерина. Своим снам. Видела тебя мертвым с кинжалом в спине. Пауза. Ну, он заговорил? Гёц. Кто? Катерина. Поп. Гёц. Какой поп? А, да, конечно. Катерина. Значит, сегодня ночью? Гёц, тебя это не касается. Сними с меня сапоги. Катерина снимает с него сапоги. Конрад убит. Катерина. Знаю. Весь лагерь об этом знает. Гёц. Дай мне вина. Это нужно отпраздновать. Катерина подает ему вино. И ты тоже пей. Катерина. Не хочу. Гёц. Пей, черт возьми. Сегодня праздник. Катерина. Чудесный праздник. Начался убийством, кончится побоищем. Гёц. Самый лучший праздник за всю мою жизнь. Завтра я отправлюсь в свои поместья. Катерина взволнована. Так скоро? Гёц. Так скоро. Вот уже 30 лет, как я мечтаю об этом. Больше и дня не стану ждать. Катерина кажется встревоженной. Тебе нехорошо? Катерина, овладевая собой. Ты заговорил о своих землях, а тело Конрада еще не остыло. Гёц. Вот уже 30 лет, как я владею ими тайно. Поднимает свой бокал. Пью за свои земли, за свой замок. Чокнись со мной. Она молча поднимает бокал. Говори, пью за твои земли. Катерина. Нет. Гёц. Отчего ж, девка? Катерина. Они не твои? Разве, убив брата, ты перестал быть незаконнорожденным? Гёц смеется и хочет ударить ее. Она уклоняется от пощечины и хохочет, откинувшись назад. Земли передаются по наследству. Гёц. Да меня хоть озолоти, я не принял бы наследство. Своим я считаю лишь то, что беру сам. Ну, пей же, не то рассержусь. Катерина. За твои земли, за твой замок. Гёц. Пусть по замку ночами бродят разгневанные призраки. Катерина. Конечно, комедиант. Что бы ты стал делать без публики? Пью за призраков. Пауза. Итак, мой милый, твое лишь то, что ты сам взял. Гёц. Только это. Катерина. Но кроме замка и поместья ты владеешь еще сокровищем, которому нет цены. Гёц. Что за сокровище? Катерина, это я, мой дорогой. Разве ты не взял меня силой? Пауза. Что же ты намерен делать со мной? Гёц, глядя на нее, думает. Заберу с собой. Катерина, заберешь с собой? Шагает в нерешительности. Зачем ты берешь меня с собой? Чтобы поселить потаскуху в историческом замке? Гёц. Да. И положить тебя в постель моей матери. Пауза. Катерина. А если я откажусь, если не пойду за тобой? Гёц. Надеюсь, ты не станешь отказываться. Катерина. Ага, значит, увозишь меня силой? Это мне нравится. По своей воле мне идти за тобой стыдно. Пауза. Почему ты всегда стремишься силой взять то, что тебе, быть может, отдали бы даром? Гёц. Чтобы быть уверенным, что я свое получу в любом случае. Подходит к ней. Взгляни на меня, Катерина. Что ты скрываешь от меня? Катерина, быстро. Я? Ничего. Гёц. Ты с некоторых пор переменилась. Ведь ты меня все так же ненавидишь. Катерина, будь спокоен. Все так же. Гёц. И все еще во сне мечтаешь меня убить? Катерина. Не раз за ночь. Гёц. И ты всегда помнишь, что я осквернил и унизил тебя? Катерина. Всегда. Гёц. Ты с отвращением переносишь мои ласки? Катерина. Они меня приводят в дрожь. Гёц. Великолепно. Если бы ты сказала, что испытываешь блаженство в моих объятиях, я тотчас же прогнал бы тебя. Катерина. Но... Гёц. Я ничего не хочу принимать, даже любви женщины. Катерина. Почему? Гёц. Я слишком многое брал от других. Вот уже 20 лет, как все милостиво дают мне подачки. Жалуют даже воздух, которым дышу. Незаконно рожденный должен целовать кормящую его руку. О, теперь я буду давать сам. Как я буду щедр. Франц, входя. Посланец его преосвященства здесь. Гёц. Пусть войдет. Франц уходит.